Под названием «Боевой дружины рабочих» Желябов организовал отряд боевиков, из которых выбирал террористов. Рысаков был отобран в группу метальщиков. 28 февраля они ходили за город, в пустынное место за Смольным монастырем, где опробовали действие снаряда, бросал Тимофей Михайлов. Снаряд взорвался с грохотом, на месте взрыва образовалась здоровенная яма. Удовлетворенные метальщики отправились по домам. За спиною накатывал глухой конский топот. Рысаков оглянулся. По набережной в это время шел взвод флотского экипажа, который при виде кареты государя остановился и с барабанным боем отдал ему честь. А Коля Рысаков взял в обе руки снаряд, завернутый в белую тряпку, и сделал шаг вперед. Казачьи кони пронеслись совсем рядом, и он невольно отшатнулся, потому и бросил снаряд не как учили, а вслед карете. В 2:45 на расстоянии 50 сажен от угла Инженерной улицы под карету и раздался страшный взрыв, распространившийся как бы веером. Полицмейстер ехал в санях стоя, но когда испуганные лошади встали на дыбы, упал на кучера. Выскочив из саней и в то же мгновение заметив, что прохожие на панели канала схватили какого-то человека, полковник Дворжицкий бросился к императорской карете. Он отворил дверцу и увидел невредимого Александра Николаевича. «Что там?» — тихо спросил государь. «Ваше Величество, преступник задержан?» Все растерялись в это мгновение. Ни государь, ни Дворжицкий не услышали слов кучера Фрола Сергеева. «Можно ехать, Ваше Величество!» Правда, колеса кареты были повреждены, но, учитывая, что ее дно и стены были особо укреплены, действительно еще можно было уехать. Но не мог Александр Николаевич бежать. Он увидел двух раненых казаков из конвоя. Невдалеке громко кричал, скрючившись на снегу, какой-то подросток. Рядом стояла корзина с ватрушками. Какой-то прохожий в потертой шинели сидел посреди тротуара, недоуменно смотря на свою окровавленную руку. — Проводи меня, — приказал Александр Николаевич Дворжицкому. Они пошли по тротуару к тому месту, где находился уже окруженный толпой народа задержанный. Капитан Кох успел обыскать его и обнаружил револьвер и небольшой кинжал. — Господи! — ахали в толпе. — Да что ж это такое? Что с государем? — взволнованно спрашивал проходивший случайно мимо подпоручик Рудыковский, не замечая, кто стоит рядом с ним. — Слава богу, я уцелел. Обернулся к ним Александр Николаевич, снял каску и прикрестился. Ну вот, он указал на лежащих около кареты раненых казаков и кричавшего мальчика. Рысаков стоял от них в шагах в 10. Он услышал слова государя и вызывающе воскликнул: «Еще слава ли Богу!» Он проговорился, нетерпеливый мальчик. Он выдал сразу и свою ненависть к царю, и то, что тот обречен, но никто этого не понял. Александр Николаевич подошел к Рысакову и увидел того, кого я ожидал увидеть. Невысокого худенького студентика с ошалелыми глазами за стеклами очков и дергающимся ртом, стиснутого железной хваткой двух солдат Преображенского полка. «Ты ли стрелял?» «Я. Кто таков?» «Мещанин Глазов», — заученно ответил Рысаков, вспомнив, что его товарищи тут, рядом, смотрят на него, и надо держаться гордо перед тираном-самодержцем. По показаниям свидетелей, он стал совсем спокоен, смеялся даже. Три других метальщика и Перовская видели все происходящее, чувствовали запах пороха, слышали крики раненого мальчика и голоса возбужденной толпы. Что они чувствовали? Ничего. Во время этого покушения были опасно ранены 20 человек, из которых вскоре умерли 3, в том числе крестьянский мальчик Николай Максимов, 14 лет, служивший в пекарне и несший свежую выпечку в булочную. У камер-пажа Косинского была обожжена левая сторона лица, и он оглох на одно ухо. Дворжицкий предложил государю пересесть в его сани и вернуться в Михайловский дворец. Александр Николаевич, шедший к карете, замедлил шаг и задумался. Он не обратил внимания на высокого бородатого молодого человека в неестественно спокойной позе, опершегося на решетку канала.